Олеся, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Очень рад тому, что вы все-таки собрались и откликнулись на мою прошедшую передачу. Пришло несколько писем, некоторые с поучениями, некоторые с дополнениями. Я собрал их в одну кучку, немножечко, так скажем, нарушил авторство тех, кто писал, прошу меня за это простить, но это нужно было для дела. Итак, в прошлый раз рассмотрели мы некоторые вопросы, и по сути дела я буду на них сейчас зачитывать то, что люди нам написали, и буду говорить свое мнение по этому поводу. Почему так? Потому что собирательный образ сказанного нужно довести до каждого. Это нужно не мне, это нужно всем нам. Потому что мнение каждого достаточно ценно для того, чтобы его все знали. Ну, начнем. Наверное, не буду я говорить, кто это написал. Авторы сами узнают. Если что, выскажут мне свое фи. А я постараюсь в следующий раз исправить ситуацию. Может быть, мы как-то решим этот вопрос иначе. Соответственно, мне подскажут как. Читаем. Если раньше сырью и другие напитки варили, используя ягоды, целебные растения и мед, то давайте рассмотрим современность. Кто в современности захочет варить отвары по старинке? Очень мало людей, кто так делает. Им проще сделать медовуху или алкоголь, который является суррогатом, вместо того, чтобы сделать по старинке. Да и потом, в прошлом не существовало сахара, использовали мед. Однако мы уже выяснили, что мед при нагревании вызывает вещество, которое вызывает рак, и люди болеют от рака и потом умирают. Сахар тоже не полезный продукт, ведь при нем образуется брожение и выделяется алкоголь. Вот пока остановимся на этом аспекте, вот на этой. Поставил себе галочку. Итак, раньше варили сурью. По сути дела, если сурью варили, то это получался отвар. Любая термическая обработка какого-либо продукта нарушает его целостность. Чтобы не нарушать эту целостность, я не говорю там о молекулярной какой-то составляющей, там еще других составляющих. Я в целом выражаю, поэтому не акцентирую внимание на какая именно целостность. Итак, чтобы не нарушать эту целостность, делали настои. То есть брали то же самое, тоже так же заливали водой и настаивали. Так вот, по моему мнению, сурья была именно настоем, когда целебные свойства всех продуктов переходили в воду, а вода, все мы знаем, является все-таки носителем информации. Как бы это ни звучало, но это не основная, как бы, догма, постулат гомеопатического лечения. Это в современном выражении. Так вот, когда настаивали, то я бы сказал, что настаивали некоторые вещи, да, делали в тени, но в данном случае я полагаю, что делали на солнце, чтобы все-таки солнечный свет давал свою энергию этому напитку. Поэтому сурья, по моему, опять же, сугубо мнению, это настой. Некоторые утверждают, что это отвар. Ну, сколько людей, столько мнений. Возможно, они правы. Возможно. Но все-таки я свое мнение высказал, что я считаю, что это настой. Теперь дальше. Насчет медовухи. Я уже в прошлый раз говорил, что медовуха в современном понятии это алкогольный напиток со вкусом меда. ничего общего с той медовухой, которая была у наших предков, она не имеет. Скорее всего, можно медовухой назвать сыто. Что такое сыто? Опять же, вспоминаем, что наелся до сыта, то есть до того определенного момента, когда съеденная еда запивается, опять же, не отваром, а именно вот разведенной в воде медом. Я сам пробовал это делать, весьма замечательный напиток. Но опять же, это делается с одним лишь оговоркой, которую я скажу чуть позже. Почему? Потому что мы до нее дойдем, и до этого нужно еще нам кое-что будет обсудить. И тут правильно сказали, что мед при нагревании выделяет какое-то вещество, которое опять же вызывает развитие рака. Рак, как сам по себе заболевание, сейчас принято называть онкологическим, оно это бич последних, ну скажем так, 1-2 веков. Раньше, друзья мои, давайте немножко обратим на это внимание, раньше как таковой рак не был. Это современная болезнь. Почему его не было? А может быть и был, но не в такой развитой форме. Так вот, почему его не было? Я уже рассказывал о том, что такое генно-модифицированная продукция. Так вот, ежели что-то изменить, то оно изменит не только само содержание, оно изменит свою суть и изменит свое назначение. Опять же, обращаясь к хорошему автору, под которого зовут Сергей Тармашев, у него есть книжка «Наследие». Там хорошо это описано. Как это происходит? Вот это генно-модифицированное изменение не только человеческого организма, но и его мышления, его сути. То есть он практически становится не тем человеком, которого его родила мама. Хотя в тот период, когда его рожали, он уже у этих родителей, да и сами родители, уже были не людьми. Это были зомби. Это один, ну, мы привыкли видеть в кино, там это вот зомби поднимаются, полумертвецы, это все, это сказки. Но в них, даже не сказки, а бредни назову, но в них, в этих бреднях, есть доля разумного. Почему? Потому что это не люди, они не могут осуществлять разумной деятельности, они нацелены на одну задачу – выполнение прихоти и похоти. У кого-то прихоть, похоть это является на уровне сексуального развития, у кого-то прихоть, похоть это на уровне пищеварительного тракта, у кого-то там свои особенности, у каждого по-своему. Здесь же зомби, они изначально уже, можно сказать, сами генно-модифицированные. Потому что если все время кормить человека генно-модифицированной продукцией, его организм также происходит изменения на генетическом уровне. Это можно прекрасно заметить на том факте, когда, вот посмотрите, новое поколение у нас есть мужчин, любителей пива. Не все, 100%, я это никогда не буду утверждать, но большинство из них с огромным животом. Так называемый пивной животик. Хотя тот напиток, который сейчас называют пивом, к пиву вообще никакого отношения не имеет. Но, увы, это так. Итак, вернемся к меду. Мед. Первый вопрос. Кто вам сказал, что его варили? С чего вы взяли, что он подвергался термической обработке? Насколько я знаю, об этом нигде ни в каких источниках не указывается. А если это где-то и проскакивает, то давайте поступать к советам Козьмы Пруткова. Зрите в корень. Откуда пошла информация о том, что мед варили? Просто так ветер не свистит. Так что вот этот вопрос мы оставим на обсуждение нашей дорогой общественности. Что вы мне на это дело ответите? Итак, я задаю вам первый вопрос. Откуда вы взяли, что мед варили? И сразу же следующий вопрос, который я хотел бы тоже у вас услышать. то же самое насчет варки меда и насчет выделения им вредных веществ. Что может в меде выделиться вредного? Если мне на этот вопрос кто-то ответит, я буду очень рад. И мы с вами опять же его обсудим. Я выскажу свое мнение, вы выскажете мне свое мнение, я его зачитаю, и так будет строиться нам с вами диалог. Ну, продолжим дальше. Дальше у нас идет сахар. Сахар – это вообще продукт, скажем так, весьма интересный. Когда я впервые отказался от него, мне было сложновато перейти на что-то другое. Почему? Я это понял уже позже. Потому что сахар – это наркотический продукт. Да-да, вот такое смелое заявление. Это наркотический продукт, который вызывает привыкание. Любой продукт, который вызывает привыкание, является наркотиком. В таком громком фразе я подписываюсь всеми руками. Ежели вы не можете обойтись без сахара, либо еще без какого-то продукта, значит, он у вас вызвал зависимость. Продукт, вызывающий зависимость, является наркотическим. Пусть это вас не шокирует. Некоторые продукты полезны, некоторые условно полезны. Это как грибы. Есть можно все, но некоторые один раз. Так вот, посмотрел я на Ютубе ролики, как делают сахар. Рекомендую всем. Не советую никогда, но рекомендую. Узнаете много полезного. Узнаете, почему он белый. Узнаете, почему он имеет такую якобы кристаллическую структуру. И что в этой структуре заложено. Это полезно. Для всех, кто у нас является сладкоежками. Сахар не растворяется нигде. Он переходит из одной формы в другую, но он не растворим. Все остальное сказки маркетологов наших уважаемых. Да пребудут их дни светлыми и беззаботными. Вот так вот было такое, скажем, лирическое отступление. Но продолжим дальше. Итак, давайте рассмотрим момент современности и момент готовки по старинке. Вот. Интересное замечание. Раньше наши предки так много не ели. Современные люди едят, если не 3 раза в день, то 4-5 раз в день. А наши предки, получается, ели 1 раз в день, причем много. Поэтому надо рассматривать момент старого времени и современного времени. Какие процессы были в старом времени и какие процессы происходят в современном времени. Иными словами, надо проследить тенденции и понять, где мы совершили ошибки. Абсолютно верное замечание. Более чем вот сейчас прозвучало, сказать просто невозможно. Почему? Потому что, я не помню, чему авторству принадлежат эти слова, но истина познается в сравнении. Ежели мы в современном мире, я начну издалека. Ежели мы в современном мире при приготовлении пищи используем какие методы? Варка, жарка, кипячение, варение. Это все термическая обработка. А где мы берем температуру для этой обработки? Мы используем либо газ, либо электричество. Ни то, ни другое не является носителем какой-то информации. Ни то, ни другое не является природным материалом. Да, оно присутствует в природе, но то, что поставляет нам, это сугубо искусственный продукт. Это голубое топливо, этот газ, который приходит к нам в квартиры, в дома, это мертвый газ. Так сказать, вонь. То же самое про электричество. Вернее сказать, я как специалист и, как говорится, этой области посвятивший не один десяток лет, скажу, электричество не существует. Громко сказано, да? Вот так вот. Электричество не существует. Это явление, которое до сих пор никто не смог объяснить. Да, мы научились измерять электрическое напряжение, научились измерять электрический ток, научились измерять сопротивление электрическое, так называемый постулат Ома, закон Ома. научились вычислять мощность, это уже производная от всех трех первых компонентов, но никто до сих пор не может сказать, что такое электричество. Есть старая такая байка, я сейчас тоже отвлекусь от основной нашей темы, старая байка, которая вот, может быть, некого, у кого-то вызовет улыбочку, у кого-то нет, но приходит студент на экзамен. Ни хрена не помнит, ничего не учил, но сдавать надо, никуда не деться. Ну, давай, бери билет, тяни. Тот вытягивает, объяснить, что такое электричество. Тот сидит, блин. Господин профессор, ну вот не помню, ну вот вчера учил, ну вот как из головы вылетело. Профессор берет зачетку, ставит 5. Точно помню? Точно помню, ну вот не помню, вот сейчас вот, ну вот хоть что делаю, не помню. Профессор глубоким вздохом. Один человек в мире знал, что такое электричество, и тот забыл. И ставит ему 5. Вот такой вот забавный момент, подтверждающий то, что я сказал раньше. Нигде вы не найдете трактовку определения электричества. Всегда будет соотношение к какому-то другому параметру. Но не сама, как говорится, суть конструкции. Это мы отвлеклись. Это к тому вопросу, каким образом мы в современном мире готовим наши продукты пищевые. Теперь, как нам советуют, обратим внимание на старинку. Чем раньше достигали повышения температуры при обработке продуктов? Правильно. Жгли дерево. Иногда использовали уголь. Но уголь, он тоже имеет природное происхождение. Либо его сами делали, то есть, опять же, термически обрабатывали древесину, и получался уже древесный уголь. Либо использовали каменный уголь, что, по сути, является уже природной производной этой структуры, которая является, мы называем, деревом. Либо там уже были торфяные какие-то разработки. И, опять же, торф. Высушенный торф тоже являлся продукцией для горения. То же самое были отходы животноводческие. Не все из вас прекрасно знают, что некоторые народы отопили свои жилища либо коровьими лепешками, либо еще что-то похожим. Было такое. Степные люди это делали. Но ни у кого из них не было ни электричества, ни газа. Поэтому продукты готовились на природном топливе, которые имели изначально уже заложенные в них свойства. Они имели свою суть, они имели ту информацию, которую за них заложила природа-матушка. Дерево – это дерево. Природный уголь – это другое, что-то еще третье. Но никто из них не был подвергнут какой-то специальной обработке для того, чтобы доставить к нам как энергоноситель. Вот такие вот дела. Поэтому, чтобы различать, нужно понимать, как это происходит и где истоки этого происхождения. Почему человек, когда выбирается на природу, не берет с собой газовый баллон, чтобы разогреть, например, воду. Он и собирает веточек, разведет костерочек и скипятит ту водичку, которую наберет в родничке. Если это есть возможность, конечно. Нет, так иногда приводят с собой. Опять же, что приводят с собой? Воду, обработанную химическим способом, сложно назвать водой. Это какой-то суррогат, опять же. И мы ее пьем. Многие чистят зубы, правильно делают, конечно, но они не задумываются над тем фактом, какой водой они получат рот. А ведь большинство из вас, не говорю, что все поголовно, получат именно тем, что течет из крана. Вы уверены, что там то, что можно брать в рот? В свое время бытовал такой анекдот, когда, по-моему, итальянская группа, рок-группа приехала в Москву. Они привереды, не мне вам рассказывать. Они привереды, они заказали экспертизу воды в гостинице, по-моему, в Москве. И когда экспертиза пришла, они читали такой текст. Вода была взята из крана в ванных комнатах, в которых номерах должны были они поселиться. Так вот, экспертиза гласила всего одна строчка. В данной воде купаться не рекомендуется. Вот такие дела, друзья мои. Поэтому, чтобы разобраться, что к чему и как было раньше, и как существует сейчас, нужно брать не только поверхностное. Мы все с вами знаем, что поверхностная правда – это ложь. Это даже не правда, это ложь. То, что лежит на поверхности. Но нужно брать немножко глубже. Как говорил Кузьма Прутков, зрите в корень. Откуда растут ноги у всего? Думаю, что ноги – это те же корни дерева. Поэтому, друзья мои, давайте мы с вами на эту тему продолжим разговор. И далее я перехожу к сообщению, которое пришло от очень уважаемого мной человека, тети Вали. Не подумайте ничего другого, просто тетя Валя и все. Здравствуй, уважаемый Василий Васильевич. Здравствуй, Валентина. Соглашусь, что более о своей совести родить должно, нежели о своей репутации. Ибо совесть – это твои отношения с твоим высшим «я», а значит, с Богом. Репутация – это связь с людьми, тебя окружающими, среди коих есть дети богов. Значит, через них тоже имеешь некую связь с Богом. Посему думается мне, не должно быть безразлично, что они, люди, обо мне думают, и пренебрегать сим не след. Все важно в этом мире, и к чему-то относиться более, а к чему-то менее ошибочно. С уважением, Валентина. Абсолютно с тобой, Валентина, согласен. Начнем с первого. Что у нас такое совесть? Совесть – это совместное ведание какого-то знания. А в обширном случае – это совместное ведание всех знаний. Так скажем, первая ступень познания Квадовеста. Когда мы обращаемся к нашим предкам с каким-либо вопросом, и они отвечают нам через наши чувства, через наши органы познания, либо подталкивают в нужном направлении, куда мы должны пойти, чтобы получить эти знания самостоятельно. Вот это совесть, а не то, что у нас сейчас привыкли втирать нам, да, вот так грубо скажу, втирать нам современные философы от маркетологии. Иное значение совести прозвучало у хорошего режиссера с фамилией Стрижак в замечательном его цикле, видеоцикле «Игры богов». Вы можете там ознакомиться, я с ним тоже полностью согласен, но это ни капельки не исключает того, что я сказал только что. Потому что, я еще раз повторяю, сколько людей, столько и мнений. Совесть – это совместное ведание, возможность иметь ответственность, то есть отвечать за свои поступки, как совершенные, так и несовершенные. Поэтому, друзья мои, изучайте, учитесь и учитесь учиться, чтобы все было правильно. К вопросу о том, что безразлично думать о том, что думают обо мне люди, или не думают они, или мне наплевать на них. Нет, это подход тоже неправильно, видимо, я высказался неверно, хотя старался донести мысль. Понимать то, что понимают люди, не всем дано. Но мы к этому стремимся. Вот такая тавтология получилась, но мы к этому стремимся. Почему? Мы не единичны и не являемся каким-то единичным индивидуумом, чтобы жить обособленно друг от друга. Мы живем в сообществе, то есть вместе существуем с другими людьми. Естественно, мнение других людей не должно быть безразлично. Это все верно. Но с другой стороны, насколько мнение этих людей является правдивым и не зависит от того, что было наговорено им, либо внушено, то есть внушили им темные личности, либо недоразвившиеся личности, пытающиеся за счет другого поднять свой социальный статус. Вот это нужно учитывать. Ежели ты уважаешь человека за его знания, за его способности здраво рассуждать, его мудрость, то да, мнение этого человека мне не безразлично. И я целиком и полностью буду к его мнению прислушиваться. Если я вижу, что человек всей своей жизнью, трудами и прочими деяниями способствует развитию не только себя, но и всех окружающих, хотя бы хоть на капельку, хоть на йоту стремится это делать, да, я буду с ним считаться. И его мнение для меня будет значить. Может быть, не полностью, может быть, частично, может быть, каким-то другим образом, но я буду с ним считаться. Это правильно. Но ежели этот человек выставляет себя на показ, стремится к тому, чтобы высказать свое мнение вне зависимости от того, что является это правдой, не является правдой, лишь той целью, чтобы высказать, что вот смотрите, какой я, это эгоист. Ему наплевать на вас, ему наплевать на ваши дела, на ваши деяния. Ему важно за ваш счет поднять статус свой в глазах других. Возможно, таких же, как он. Возможно, других. Но слово не воробей. Раз уж вылетело, то вылетело. Значит, к его слову прислушаются. Может быть, косвенно. Может быть, опосредственно. Но оно прозвучит. Оно сделает свой осадок. Если этот осадок имеет неуважительный оттенок, то почему я должен на него обращать внимание? Если этот человек ничего в своей жизни, кроме болтовни, пустой при том болтовни, ничего не сделал, то почему я должен обращать на него внимание? Для меня это пустое место. Ежели он не стремится хотя бы хоть к какому-нибудь совершенствованию, здравомыслящему воспринятию мира, то почему я должен на него обращать внимание? Он для меня пустое место. До тех пор, пока он сам не захочет развиваться в нужном направлении, совершенствовать свои знания, опыты и мастерство. Вот такие вот дела. Надеюсь, я никого не обидел. Весьма старался. Может быть, эмоционально сказал. Вот так вот. И в завершение я хочу опять же прочитать небольшой отрывочек про свою область, Архангельскую область. Возможно, некоторых это позабавит, некоторых шокирует, а некоторых даст повод задуматься. Отрывок небольшой. Итак, читаю. Отсюда ушла цивилизация. Заглохли лесопилки, остановились моторы комбайнов. Прекратили свое существование сотни колхозов и комбинатов. Один из самых красивых и богатых регионов страны впал в оцепенение. Работы нет, цены растут. Зарплаты 1015, и за них еще нужно повкалывать. Можно было бы предположить, что люди отчаются, озлобляться, но нет. Они остались открыты и полны добра. Добро в них существует не благодаря чему-то, а просто по свойству сердца. Для него не нужен повод. Оно просто есть. Оно есть в весело играющих у дороги детях, у которых всего-то у Кати камера от трактора, а у Светы ветка. Да еще по велосипеду. По старому, разломанному велосипеду, у которого, может быть, даже и педальки одной нету. И они счастливы. Оно есть в мужике, который, уже собираясь спать, станет ночью, дойдет до лодки и перевезет незнакомца на другой берег озера. И ранним утром заберет его обратно. Оно есть в старике, который просто рад разговору с новым человеком. Есть в женщине, позвонившей на телефон брата, который отдал его мне, чтобы я остался без связи. Чтоб не остался без связи. Искренне переживающий за то, что я один в лесу. Не заблужусь ли? И с интересом проговоривший со мной целый час. Для доброты не нужно повода. Для нее нужно просто остаться человеком. Автор Александр Новиков. Вот такой вот эмоциональный. Текст мне, честно говоря, зацепляет меня. Поэтому, если что, извиняйте. И часто меня тоже спрашивают, зачем тебе борода? Зачем русскому борода? Зачем? Почему люди шли на плаху? Чтобы лишиться бороды, лишали сразу головы. Сила Руси в ее народе. Сила народа, по крайней мере, мужеского пола в его бороде. Так для чего же русскому человеку нужна была хорошая растительность на подбородке? На Руси мужчин встречали не по одежке, а по бороде. В ее густоте и окладости. Густая растительность считалась внешним отражением хорошей породы человека и его мужской силы. Люди с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожденцами. Безбородые, как правило, оставались в бобылях. Честь у русского человека находилась в бороде. Ущерб, нанесенный растительности на подбородке, являлся тягчайшим преступлением против личности. Еще Ярослав Мудрый установил штраф за выдранные волосы в бороде. За выдранный клок провинившийся должен был заплатить государству 12 гривен. При Иване Грозном спальные бояре подвергались позорной гражданской казни. У них выщипывали волосы из бороды. Смыть такой позор можно было только в монастыре или подвигом на ратном поле. Борода была нашим национальным достоянием, которое оберегалось в том числе негласными уставами. Не вступать в браки с инородцами, особенно с теми, которых природа не наделила густой растительностью на лице. Согрешивших с басурманами легко узнавали по потомству, а точнее по козлиным редким бородам. Несчастных граждан награждали статусом «ублюдок» от слова «блуд». И нужно было приложить немало усилий, чтобы стать полноправным членом общества. Борода для русского человека была не только честью и совестью, но и балансиром в жизни. Утрата волос на бороде непременно сказывалась на судьбе человека. Случайно выдранным клокам или выпавшим волосам на подбородке относились весьма серьезно. Люди же, которые добровольно избавлялись от бороды, считались одержимыми. Простые люди сторонились их, чтобы не зародиться бесами. Но самым страшным было для русского человека, когда скоблился царь. Это воспринималось в народе национальной катастрофой. В 19 веке борода воспринималась признаком вольнодумства. Не вызывали подозрений бороды у священников, старообрядцев, купцов. Разночинцы же, отпускавшие бороды, расценивались как потенциально опасный, ненадежный элемент. В советскую эпоху борода была атрибутом зажиточного крестьянина, священника или академического ученого, а позднее также поклонников подозрительных интеллектуалов, вроде Хемингуэя или неформального Высоцкого. Таким образом, можно утверждать, что ношение бороды – своего рода нонконформизм, показывающий независимость взглядов ее хозяина и даже его революционный настрой. Достаточно вспомнить бородатых вождей мировых революций. Во все времена борода была признаком мужественности и зрелости. Безбородому мужчине даже отказывали в благословлении и не пускали на поле боя. Сегодня, во время размытия гендерных границ, ношение бороды может служить дополнительным показателем маскулинности. Вот такой текст я в завершении прочитал, опять же, касаемо бороды. Что такое маскулинность, я не знаю, может быть, кто-то мне подскажет. А всех, кто хочет высказать свое мнение, я приглашаю на свою передачу. Опять же говорю, желающие могут связаться, мы обсудим это либо голосом, либо, опять же, заочной формой, через ваши письма, которые вы можете отправить на адрес, пока еще старый. Все, не дождусь, когда у нас сайт откроется. Это форма обратной связи, стол заказов. Тему пишем «Давайте поговорим» и высказываем свое мнение. И вот как сегодня я его буду зачитывать. Буду высказывать свое мнение. Опять же, вот такой у нас будет диалог с вами происходить. Для того, чтобы мы смогли сообща решать большинство из вопросов, обсуждать насущные темы и выслушивать мнение тех, кто хочет высказать его или поделиться своими соображениями, либо поделиться какими-то новостями. Так что добро пожаловать. Всех жду. Всем добра, до связи. Возможно, увидимся.